«Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим», сказал Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 11 главе, с 28 по 29 стих. О смирении было уже сказано в прошлой беседе. Там было сказано, что значит смирение, как оно воспринимаемо и оцениваемо греховным человеком, и как Бог оценивает суть смирения. Сегодня с помощью Божьей продолжим эту тему. Как уже было сказано, слово «смирение» означает быть внизу, но человек в своей гордыне желает быть наверху. И этот грех, как противовес смирению, приводит человека к роковым последствиям. И все-таки, несмотря на это, смирение среди людей мира сего не в моде. Но Бог, высоко оценивая это внутреннее качество человека, указывает на страницах Священного Писания, что смирение не есть слабость, как люди понимают, но сила, духовная сила. Сила, ведущая человека к самообладанию, сила, способствующая служению во славу Божью, сила, способствующая умолению, а не возвышению человеческих добрых дел во славу Божью. Смирение – это сила, спасающая людей от мук честолюбия, превозношения над другими, сила, уводящая нас от огорчения, когда нас огорчают. Воистину, смирение, как драгоценный дар Святого Духа, прекрасен. Теперь возникает вопрос. Где или в каких областях это драгоценное свойство должно проявляться? Смирение перед Богом. Смирение человека перед Богом связано с благоговением или страхом перед Богом, страхом нарушить Его святую волю. Осознавая Его всемогущество, святость, величие, мы в смирении предстаем перед Ним. Вспомните пророка Исаию. В видении он видел Бога, святого и превознесенного. Увидев все это, пророк сказал: «Горе мне, погиб я!» Исаии 6:5. В видении славы Господней другой пророк, а именно Иезекииль, также был потрясен. Как он говорит: «Я пал на лице свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Иезекииля 2:1-2. Да, Сын человеческий, при виде подобия славы Господней, в смирении падает пред Ним, ибо Он знает только, что Он есть Сын человеческий. Смирение пред Богом является исходной точкой нашего смирения в нашей повседневной жизни. До тех пор, пока мы не начинаем ходить в смирении перед Богом, мы не в состоянии практиковать истинное смирение в нашей повседневной жизни пред людьми, пред теми, кто нас окружает. Однажды некто, начиная разговор с проповедующим, сказал так: «Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя Отцу Небесному!» Проповедующий молчит. Тогда этот некто говорит: «Почему вы мне не отвечаете словами «Слава Богу! Слава Богу?»» На что проповедник ответил так: «Для меня имя Божье священно. Я благоговею перед Ним в страхе и трепете. И поэтому не хочу злоупотреблять напрасным произношением Его святого имени». Да, здесь кроется истина. Иногда настолько христианство привыкло к имени Бога, что по причине или без всякой причины используют это святое Божье имя. Кстати, вот учреждение Божье: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» — Исход 20 глава 7 стих. В благоговении, в смирении и страхе будем ходить пред именем Божиим. Смирение пред Божьим Словом. И это должно быть понятным, ибо Его Слово есть выражение Его святой воли. Иосия, делающий угодное в очах Господних, услышал слова закона Божия, то, как сказано, разодрал одежды свои. 4 Царств, 22 глава, 11 стих. Как знак смирения и благоговения пред Божьим Словом. Не таково ли положение и мы должны занимать, читая Слово Божие? Слово Божье дает нам духовные знания, которые запечатлены мужами веры под воздействием Святого Духа, премудрость и разумение духовные, Колоссянам 1 глава с 1 по 17 стих, исходит от Слова Божия. Сказано, Библия дана нам не только для познавания духовных истин, но и для руководства в нашем хождении пред Богом. В своей радости Господь Иисус Христос, будучи на земле, сказал так, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Те, кто воображают, что они все знают в своей гордости, не приходят к Слову Божью, и поэтому оно им закрыто. Но те, кто как младенцы в смирении и полном доверии приходят к Божьей истине, таковым он ее открывает. Смирение пред благодатью Божьей. Да, Слово Божье говорит нам о получении благодати на благодать, как записано в Евангелии от Иоанна, 1 главе и 16 стихе. Но не все сознают того, что человек своим действием очень часто пренебрегает благодатью или истолковывает ее по-своему. У таковых нет смирения пред Божьей благодатью. Например, одним из удивительных даров Божьей благодати является дар спасения. Поразительно, как часто существует тенденция в сердце человека думать о том, что его или их Бог избрал, так как он или они были намного лучше других. Даже существует тенденция о том, что якобы великий Бог избрал израильский народ быть именно его избранным народом, ибо они, как нация, были лучше других. Вопреки этому человеческому умозаключению, великий Бог говорит так, «Тебя избрал Господь, потому что любит». Второзаконие 7 глава 6 по 8 стих. А любит не потому, что их праведность превосходила праведность других. Ибо праведность человека, как запачканная одежда, так говорит нам Слово Божье. Читайте из книги пророка Исаии, 1 главу. А любит он на основании своей божественной благодати. А разве все то, чем обогатил нас Господь, не является делом Его благодати? А как часто в гордости своей человек может сказать «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие» Второзаконие, 8 глава, 17 стих. О таковом явлении предупреждал Моисей израильский народ пред входом в обетованную землю. И не только в избрании, материальном обеспечении, но и в духовном успехе на Неве Божьей действует благодать Божья. Вот именно поэтому апостол Павел и говорит: «Я насаждал, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 3 глава, 6 по 7 стих. «Отбросив всякую гордость, смирение и благоговение, будем принимать Божью благодать. В смирении скажем так же, как сказал в свое время пророк Исаия: Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Из книги пророка Исаии, 26 глава, 12 стих. Аминь.